Глава восьмая. Душевный разговор. «Кассандра, давайте поговорим о ваших снах. Не знаю, что вам о них сказать. Разве что мне их катастрофически не хватает. Может, я посплю вместо нашей неувлекательной и ненужной беседы? Поверьте, от этого будет гораздо больше пользы». Анна Левкой, менталист с золотым браслетом на запястье, понимающе улыбнулась. Поправила очки в дорогой черепаховой оправе, провела рукой по вельветовой юбке, обтягивающей колени и тяжелой волной, расходящейся у лодыжек, и снова посмотрела на меня. Синие стекла в вытянутых, как кошачий глаз, очках мигнули бликом света. Я демонстративно зевнула. Анна улыбнулась. «На последней... проверке вы говорили, что вас мучают кошмары. Что в них вы видите того парня, разрушителя, которого не смогли нейтрализовать 5 лет назад. Он все еще снится вам?» Пальцы вмиг заледенели. Мне захотелось сунуть их под бархатную подушку кушетки, на которой я сидела, или хотя бы размять, но я не позволила себе этого выдающего нервозность движения. «Нет». «Но вы жаловались, что кошмары преследуют вас». «Да, жаловалась. Тогда я была слишком неопытна и слишком разрушена произошедшим, чтобы соображать здраво. Тогда казалось, что мне помогут. Я больше не вижу кошмаров и не думаю о прошлом. Я ведь уже сказала, у меня все в порядке. Не понимаю, зачем трачу ваше время». «И все же давайте поговорим о тех снах, Кассандра». Не поддалась на провокацию Анна. И я подумала, не швырнуть ли в нее этой самой подушкой. Хотя лучше кушеткой. «Вы рассказывали, что видите его, погибшего парня, и слышите его голос. Что именно вы видели?» От застывшей на лице маски безмятежности болели скулы. «Мне нужна пауза. Это не будет выглядеть странно». Медленно я обвела взглядом роскошную комнату в башне Академии миротворства. 2 стены в модном стиле лофт, натуральный камень и кирпич. 1 бежевая, так густо увешанная дипломами и золотыми наградами миссис Левкой в области менталистики, что рассмотреть цвет почти невозможно. 3-я выкрашена в светло-зеленый и украшена пейзажем. В углу изящные подставки с живыми цветами. Там же столик, на котором высится резная клетка. Внутри прыгает по жердочкам канарейка. За спиной Анны широкий основательный дубовый стол, призванный внушать уважение каждому, кто посетит этот кабинет. На нем между тяжелой подставкой с карандашами и бронзовой статуэткой журчит декоративный фонтанчик. Сама госпожа-менталист расположилась в удобном кресле напротив меня. И еще здесь есть окно. Большое и круглое, увитое снаружи морозостойким краснолистным плющом. В стекле тает зимнее солнце. Видно заснеженные крыши Старограда и главное здание Аннанквирхи. Академии, из которой я вылечу уже завтра, если неправильно отвечу на вопросы проклятой Анны. А мне необходимо здесь остаться. Медленно выдохнув, я повернула голову к терпеливо ожидающей женщине. «Все мои кошмары зафиксированы в отчетах», — съязвила я. «Все-таки Кассандра Вейлинг имеет определенную репутацию. Не стоит ее менять. Да и слишком явная незаинтересованность может мне навредить. Это будет выглядеть подозрительно. Ладно. Мне снилось, что он находится где-то. Странное место. Пугающее. Что-то вроде подземелья. На нем нет одежды, кроме рваных штанов. Там холодно. И еще цепь. Да, на нем была цепь. На левой руке. Поверх нейропанели. Его длинные волосы свалялись от грязи и превратились в паклю. И у него была борода на лице. Но я узнала его. Сразу. Его глаза. Я не могла их не узнать. А еще... Я задохнулась, не в силах продолжать. И еще на его теле были раны. Анна кивнула с профессиональным сочувствием. Что он делал? В те моменты, когда вы его видели. Я набрала в легкий ускользающий воздух. он молился. Анна мелко качнула головой. Вверх-вниз. Блик света волной прокатился по синим стеклам очков. Всегда молился. Иногда спал. Или ел. Ужасную еду. Это больше походило на помои. В ваших снах этот парень как-то реагировал на ваше присутствие? Видел вас? Нет. Вы понимаете, почему видели эти кошмары, Кассандра? Да. Мне все подробно объяснили. Несколько раз. Мой разум не мог освободиться от чувства вины и потому создал иллюзию, в которой тот парень продолжал существовать. Но это выдуманное существование было ужасным. Я придумала его, чтобы наказать себя. Верно. И ваши кошмары прекратились, как только вы смогли принять его смерть как свершившийся факт. Как только смирились с этим и сумели простить себя. Не так ли? Снова легкий кивок. Завораживающий блик света. Расслабляющее журчание водопада и движение канарейки с жердочки на жердочку. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Птица зависла в воздухе на одно мгновение дольше положенного. Потерянная секунда времени, которую не может заметить человек без браслета. Да и в браслете, пожалуй, тоже. Замершее время, означающее, что госпожа-менталист применила силу своего духа. И теперь каждая ложь, которую я произнесу, будет звенеть для нее сиреной. Академия миротворцев Старограда всегда славилась выдающимися специалистами. И Анна Левкой, несомненно, была одной из них. Гениальный менталист, консультирующий самых высокопоставленных людей империи. Соврать ей невозможно. «Кассандра, вы не ответили», — мягко поторопила меня Анна. «Вы больше не видите снов с тем парнем?» Я откинулась на бархатную спинку кушетки. «Нет, не вижу. Эти сны прекратились». «Возможно, вы видите его как-то иначе? Видение? Галлюцинации? Образ?» — вкрадчиво продолжила она. «Нет, никаких снов и никаких видений. Я ведь не сумасшедшая». Иногда разум создает ловушку. «Показывает образ того, кого не хватает», — мягко напомнила Анна. «Меня ее мягкость не обманула. Я ничего не вижу. Ну, то есть...» «Сны мне снятся. Иногда. И парни там тоже бывают. Вот вчера приснились близнецы с моего курса, Адам и Виктор. Такие красавчики, скажу я вам. И оба голые в моей постели, представляете? Поворачиваю голову влево и вижу Адама. Потом вправо, а там Виктор. И оба одинаковые. А потом Адам мне говорит: «Давай развлечемся, детка». Или это был Виктор? Все-таки я так и не научилась их различать. Анна не сумела удержать профессионально отстраненную мину. Поморщилась и сдернула с лица очки, показав водянисто-голубые глаза с короткими белесыми ресницами. «Мне продолжать?» — невинно поинтересовалась я. «Давайте поговорим о ваших друзьях». «Друзьях?» — искренне удивилась я. «Когда это они успели у меня завестись?» «Дамир Норрингтон и Джем Ржаник. В Ньюкасле вы обучались в одном колледже, к тому же Дамир был вашим парнем. Но из-за произошедшего в день выпуска вы не смогли поступить в академию в том же году. А они — да. Вы целый год провели в закрытом учреждении, а ваши бывшие сокурсники обогнали вас и в учебе, и в практике. Сейчас они оба являются полноценными членами домена миротворцев». «Не вижу в этом никакой проблемы». «Кстати, они оба обладают выдающейся силой духа, которую уже не раз продемонстрировали. Эту пару заслуженно называют гордостью Аннанквирхи, практически королем и королевой Академии. Вас это задевает, Кассандра?» «Нисколько». «В характеристике из колледжа в Ньюкасле говорится, что вы желали быть в центре внимания, что это было для вас важно». Я пересмотрела свои взгляды. Некоторые. «Многие из ваших нынешних сокурсников открыто заявляют, что вы незаслуженно носите свой золотой браслет, Кассандра. Ведь испытания показывают, что сила вашего духа Довольно незначительно. Слишком незначительно. Вам ведь удалось овладеть только метаморфизмом, верно? Проще говоря, вы освоили лишь изменение внешности, именуемое маской. Да. И никаких других способностей? Нет. Влияние на неживую материю, парение, левитация, прорицание, ментальные практики. С каждым вопросом синий блик прокатывался по стеклам в такт кивкам госпожи Левкой. Я тоже с удовольствием покивала. Нет, нет, нет, нет. Значит, вы достигли лишь второго уровня. Весьма печально, если учитывать, кто ваши родители. Я шумно выдохнула и опустила взгляд, надеясь, что выгляжу достаточно расстроенной. А вы, оказывается, любите говорить людям гадости, госпожа Анна? Жестоко напоминать мне об этом, госпожа Левкой. Вы ведь видели заключение врачей? Моя сила духа пострадала из-за того трагического происшествия. Мой дух более не прогрессирует. Я никогда не смогу достигнуть совершенства. Мне придется развиваться на том уровне, который уже у меня есть. Так порой происходит с теми, кто попадает в разрушительную воронку. Менталист некоторое время меня рассматривала. Преподаватели из вашего колледжа в Ньюкасле отмечают, что во время обучения вы не слишком стремились к знаниям. Я пожала плечами. Просто лекции и занудные уроки мне скучны. А я терпеть не могу скуку. Однако решающим фактором в вопросе вашего поступления в академию стала характеристика Катерины Вольц. Я внутренне сжалась, хотя и пыталась сохранять невозмутимый вид. Что написала обо мне Верховный Миротворец? Наверняка ничего хорошего. Еще одно унижение, которое придется проглотить. Анна потрясла бумагами. На ее лице возникло недоумение. Катерина Вольц в своей характеристике указала, что вы сделали все от вас зависящее, чтобы нейтрализовать опасность, что проявили отвагу и истинное бесстрашие, достойные настоящего миротворца, что до последнего пытались нейтрализовать разрушителя, рискуя собственной жизнью и здоровьем, что, в отличие от других молодых специалистов, стойко держались до самого финала. Что? Я моргнула, опустила взгляд на свои руки. На пальцах все еще виднелись тонкие белые штрихи шрамов. Моя нейропанель усилила регенерацию и залечила порезанные руки, так что сейчас рубцы почти незаметны. Но я всегда их вижу. Неожиданная похвала Катерины Вольц дернула внутри невидимые струны, и я снова моргнула. Я давно не слышала в свой адрес хороших слов. А ведь Дамир, как мой куратор, наверняка знал, что Катерина дала мне такую характеристику. Но он ни разу об этом не обмолвился. Не хотел напоминать о том дне? Или дело в чем-то другом? Сам Дамир в тот день просто отключился, ударившись головой о край стола. А Джема? Джема сбежала. Ее никто не обвинял. Мало кто знал, что она вообще там была. Я знала. Катерина указала, что виноваты трагическое стечение обстоятельств, непредсказуемость динамического разрушителя и человеческий фактор. А вашим действиям она присвоила наивысшую оценку. Признаться, именно это и стало вашим пропуском в Аннанкверхе. Анна перебрала бумаги. Но, похоже, вы не оправдали надежд госпожи Вольц. Преподаватели Академии отмечают вашу незаинтересованность в обучении и низкий уровень силы. Я уже говорила, что побывала в разрушительной воронке, потому развитие моего духа остановилось. И это еще не худший вариант. Не будь на моей руке браслета, последствия оказались бы куда ужаснее. Вы ведь знаете, что случилось с остальными людьми? Кем они стали? Все они. Анна свела брови, глядя на меня. Некоторое время мы обе молчали. Тот день назвали величайшей трагедией Ньюкасла. Кое-кто даже поговаривает, что он войдет в историю империи. Я думаю, вряд ли, потому что после того, как новости о событии в Чайной всколыхнули страну, о нем говорить перестали. Приехавшие из северной столицы инквизиторы довольно быстро засекретили все данные о произошедшем. Но я-то знала правду. Потенциал разрушителя оказался динамическим, чего никто не ожидал. Подобное случилось лишь раз за всю историю империи, и тот человек едва не погубил наш мир. К тому же в несчастливом клевере и розе одновременно оказались несколько молодых миротворцев с только что установленными нейропанелями и в очень дурном расположении духа. Дамир в тот день узнал о смертельной болезни матери и получил отставку у девушки, с которой собирался связать свою жизнь. Джема кипела от ненависти ко мне и неразделенной любви. А я? Я просто была собой. Самоуверенной и избалованной Кассандрой Вейлинг, виновницей трагедии в Касле, его проклятием. В тот день погибло или изменилось несколько десятков человек. Все, кто был в чайной, солдаты и случайные прохожие. Выпускники колледжа и влюбленные парочки, гуляющие поблизости. Все они стали жертвами разрушительной воронки. Те, кто остался жив, изменились так, что их отправили в место, о котором не говорят. В пески. От меня это скрывали, но я давно научилась подслушивать. Потенциал разрушения на аллее цветущих вишен в Касле достиг 8-го уровня. Невероятно и ужасно. Аллеи больше не существует. Остались лишь пепелище и искореженные черные деревья. Вернемся в тот травмирующий день. Как будто я из него выходила. День происшествия с разрушителем. Дамир Норрингтон и Джема Ржаник тоже были в той печально известной чайной. «И вы говорили», — пошелестела записями Анна, «говорили, что просили Джему о помощи, когда поняли, что не сумеете нейтрализовать низкочастотную волну. Но Джема Ржаник вам не помогла. Вы злитесь на нее за это?» «Нет», — медленно ответила я. Джема растерялась и испугалась. Ее можно понять. Либо она осознанно не захотела вам помогать. После происшествия вы утверждали именно это. И еще грозились убить и госпожу Ржаник, и господина Дамира, который усугубил конфликт. Вы грозились убить всех, кто там был. Даже вашего отца. Я тяжело втянула воздух. Пальцы заледенели настолько, что я их не чувствовала. В висках стучало. Тогда я была не в себе. Но это в прошлом. Я все осознала и никого не виню. Я совершила ошибку, но я была совсем юной. Мне едва исполнилось 17. Я многого не понимала. Это все в прошлом, госпожа Левкой. И даже то, что Джема и Дамир теперь вместе, вас не беспокоит? Я за них рада, проникновенно ответила я. Рады? Да. Они сумели выстроить свою жизнь, несмотря на то, что произошло в Касле. Надеюсь, они будут счастливы. А что насчет вас, Кассандра? Вы счастливы? Я подняла голову, твердо встречая взгляд менталиста. Еще нет. Но я стремлюсь к этому, миссис Левкой. И уверена, однажды у меня это получится. Конечно, если вы дадите мне шанс и оставите в Академии. Я знаю, что у меня ничтожная сила духа, всего 2-й уровень, и из меня не получится сильный миротворец. Но я буду стараться. Пока вы не слишком усердны в учебе, Кассандра. Предпочитаете предаваться развлечениям? Да, я встретила взгляд Анны, гася внутри раздражение. Искренность подкупает, а признание собственного несовершенства вдвойне, особенно перед теми, кто себя-то точно считает непогрешимыми и безупречными, кто целую стену в своем кабинете посвятил собственным наградам и достижениям. Просто алтарь, а не стена. О да, такие, как Анна, втайне считают себя почти божествами. Или не почти. И снисходительность к неудачникам вроде меня дает им ощущение собственной важности и исключительности. Так почему бы этим не воспользоваться? «Это так. Возможно, я слишком избалована и не люблю учиться. К тому же, я почти лишена силы духа. Но Академия стала моим домом. Это мой шанс на достойное будущее». Анна слегка поморщилась. «Что ж, думаю, я услышала все, что хотела. Наш сеанс окончен, Кассандра. Свой отчет я направлю ректору и вашему куратору. Это ведь Дамир Норрингтон, не так ли?» Я кивнула, и госпожа-менталист слегка улыбнулась. Наверное, ее веселил этот факт. «Да, удивительно способный молодой человек. Очень перспективный. Ну что ж, Кассандра, вы можете идти». Я встала и оправила юбку скромного серого платья с круглым воротничком и рядом костяных пуговиц. Пришлось перерыть весь гардероб, чтобы отыскать подобную безвкусицу. Понятия не имею, зачем и когда я вообще его купила. Двинулась к двери, и тут в спину ударил еще один вопрос. «Ах да, Кассандра, тот разрушитель. Вы так и не произнесли его имени. Как его звали?» Канарейка зависла над жердочкой. Капля воды застыла над водопадом. И блик на очках остановился в точке сожранной силой секунды. Я обернулась с извиняющейся улыбкой. «Увы, я не помню его имени, госпожа Левкой. Мне говорили, что мой разум предпочел избавиться от этого травмирующего воспоминания. Я забыла это имя». Анна кивнула, принимая ответ. И я, наконец, покинула ее кабинет. Из башни вниз вела узкая винтовая лестница. Стертые тысячами ног ступени блестели в желтом свете ламп. Но я предпочла двинуться не вниз, а наверх, и уже через несколько минут оказалась на круглой открытой площадке, окольцованной низким каменным парапетом. Ученики Академии называли это место башней самоубийц, пересказывая страшную легенду о десятке несчастных, сбросившихся отсюда. Кто-то утверждал, что дело в неразделенной любви. Иные верили в проклятие, тяготеющее над башней и манящее каждого, кто сунется сюда, чтобы познакомиться с бездной. Зимней ночью, сидя в общей гостиной Академии и грея пальцы о горячий облепиховый сбитень, каждый ученик с удовольствием слушал россказни о невинных девах, летящих в пропасть. И всегда находились те, кто утверждал, что видел тех призраков собственными глазами. Что ж, такие древние здания, как Каннон Квирхи, всегда полны тайн, призраков и загадок, а еще глупых россказней. Так что, возможно, сегодня кто-то снова увидит неприкаянное привидение. Я ступила на край парапета и посмотрела на линию горизонта, уже почти погасшую. Снег падал крупными пушистыми хлопьями, оседая на моих волосах и ресницах. Студеная зимняя ночь обняла город, и я поежилась, жалея, что пришла без шубы. Двор внизу радовал безлюдностью. В такую погоду никто не пожелал прогуляться. Окно госпожи-менталиста было прямо подо мной. Я качнулась на краю. Интересно, Анна Левкой верит в проклятие этой башни? Солнце погасло. Я произнесла имя. А потом упала вниз, прямиком в объятия бездны. «Август!» — тихо прошелестело мне вслед эхо и стихло, унесенное холодным ветром. Покрытый снегом двор качнулся навстречу и остался внизу, когда я зависла за круглым окном прославленного менталиста Анны Левкой.